находившись несколько часов воном, не могли мы никак узнать главы семейства. Старейшие не изъявляли против молодых никаких знаков повелительства. При отделении их подарками не показал никто ни малейшего вида неудовольствия, что ему досталось меньше, нежели другому. На перерыв оказывали нам всякого рода услуги. А Рудановский пишет: «Более мирного и скромного населения, какое мы встретили в южной части Сахалина, быть не может. Всякое насилие возбуждает в них отвращение и ужас». Полонский рассказывает следующий печальный эпизод, почерпнутый им из архивов. Дело происходило давно, в прошлом столетии. Казацкому сотнику Черному, приводившему курильских айно в русское подданство, вздумалось наказать некоторых розгами. При одном виде приготовлений к наказанию айно пришли в ужас. А когда двум женщинам стали вязать руки назад, чтобы удобнее расправиться с ними, некоторые из айно убежали на неприступный утес, а один айно с 20 женщинами и детьми ушел на байдаре в море. Не успевших убежать женщин высекли, а мужчин, 6 человек, взяли с собою на байдары, а чтобы воспрепятствовать побегу, им связали руки назад, но так немилостиво, что один из них умер. Когда его, распухшего и как будто с обваренными руками, бросили с камнем в море, Черный в назидании прочим его товарищам проговорил: «У нас по-русски так водится». В заключение несколько слов об японцах, играющих такую видную роль в истории Южного Сахалина. Известно, что южная треть Сахалина принадлежит, безусловно, России лишь с 1875 года. Раньше же ее относили к японским владениям. В руководстве к практической навигации и мореходной астрономии князя Голицына 1854 года, в книге, которую моряки пользуются до сегодня, к Японии отнесен даже Северный Сахалин с мысами Марии и Елизаветы. Многие, в том числе Невельской, сомневались, что Южный Сахалин принадлежит Японии. Да и сами японцы, по-видимому, не были уверены в этом до тех пор, пока русские странным поведением не внушили им, что Южный Сахалин в самом деле японская земля. Впервые японцы появились на юге Сахалина лишь в начале этого столетия, но не раньше. В 1853 году Буссе записал свой разговор со стариками айно, которые помнили время независимости своей и говорили: «Сахалин – земля аинов. Японской земли на Сахалине нет». В 1806 году, в год подвигов Хвостова, на берегу Анивы было только одно японское селение, и постройки в нем все были из новых досок, так что было очевидно, что японцы поселились тут очень недавно. Крузенштерн был в Аниве в апреле, когда шла сельдь, и от необычайного множества рыбы, китов и тюленей вода, казалось, кипела. Между тем сетей и неводов у японцев не было, и они черпали рыбу ведрами. И значит, о богатых рыбных ловлях, которые были поставлены на такую широкую ногу впоследствии, тогда и помину не было. По всей вероятности, эти первые японские колонисты были беглые преступники или же побывавшие на чужой земле и за это изгнанные из Отечества. В начале же этого столетия впервые обратила внимание на Сахалин и наша дипломатия. Посол Рязанов, уполномоченный заключить торговый союз с Японией, должен был также еще приобрести остров Сахалин, независимый ни от китайцев, ни от японцев. Вел он себя крайне бестактно. В рассуждении нетерпимости японцами христианской веры он запретил экипажу креститься и приказал отобрать у всех без изъятия кресты, образа, молитвенники и все, что только изображает христианство и имеет на себе крестные знамения. Если верить Крузенштерну, то Рязанову на аудиенции было отказано даже в стуле. Не позволили ему иметь при себе шпагу, и в рассуждении нетерпимости он был даже без обуви. И это посол, русский вельможа. Кажется, трудно меньше проявить достоинства. Потерпевший полное фиаско, Рязанов захотел мстить японцам. Он приказал морскому офицеру Хвостову попугать сахалинских японцев. И приказ этот был отдан не совсем в обычном порядке, как-то криво, в запечатанном конверте, с непременным условием вскрыть и прочитать лишь по прибытии на место. Примечание. Хвостов разгромил на берегу Анивы японские дома и сараи и наградил одного аинского старшину серебряную медалью на Владимирской ленте. Этот разбой сильно встревожил японское правительство и заставил его быть настороже. Несколько позднее на Курильских островах был взят в плен капитан Головин и его спутники, точно в военное время. Когда потом мацмайский губернатор отпускал пленных, то торжественно объявил им: «Все вы по причине грабительства Хвостова были взяты, а теперь от охотского начальства прислано объяснение, что грабительство Хвостова были только разбойничьи поступки. Это ясно, и потому о возвращении вашем объявляю». Итак, Рязанов и Хвостов первые признали, что Южный Сахалин принадлежит японцам. Но японцы не заняли своих новых владений, а лишь послали землемера Мамиа Ринзо исследовать, что это за остров. Вообще, во всей этой сахалинской истории японцы, люди ловкие, подвижные и хитрые, вели себя как-то нерешительно и вяло, что можно объяснить только тем, что у них было так же мало уверенности в своем праве, как и у русских. По-видимому, у японцев после того, как они познакомились с островом, возникла мысль о колонии, быть может, даже сельскохозяйственной. Но попытки в этом направлении, если они были, могли повести только к разочарованию, так как работники из японцев, по словам инженера Лопатина, переносили с трудом или вовсе не могли выносить зимы. На Сахалин приезжали только японские промышленники, редко с женами, жили здесь, как на бивуаках, и зимовать оставались только небольшая часть, несколько десятков. Остальные же возвращались на джонках домой. Они ничего не сеяли, не держали огородов и рогатого скота, а все необходимое для жизни привозили с собой из Японии. Единственное, что привлекало их на Южный Сахалин, была рыба. Она приносила им большой доход, так как ловилась в изобилии, и айно, на которых лежала вся тяжесть труда, обходились им почти даром. Доход с промыслов простирался сначала до 50, а потом до 300 тысяч рублей ежегодно. И не мудрено поэтому, что хозяева японцы носили по 7 шелковых халатов. В первое время японцы имели свои фактории только на берегу Анивы и в Мауке, и главный их пункт находился в паде Кусун-Катан, где теперь живет японский консул. Позднее они прорубили просеку от Анивы до Токойской долины. Тут, около нынешнего Галкина-Враскова, находились у них магазины. Просека не заросла до настоящего времени и называется японской. Доходили японцы и до Тарайки, где ловили периодическую рыбу в Паранае и основали селение Сиску. Сюда их доходили даже до Ныйского залива. То судно с красивой оснасткой, которое Поляков застал в 1881 году в Тро, было японское. Сахалин интересовал японцев исключительно только с экономической стороны, как американцев Тюленей остров. После же того, как в 1853 году русские основали Муравьевский пост, японцы стали проявлять и политическую деятельность. Соображение, что они могут потерять хорошие доходы и даровых рабочих, заставило их внимательно следить за русскими, и они уже старались усилить свое влияние на острове в противовес русскому влиянию. Но опять-таки, вероятно, за отсутствием уверенности в своем праве, эта борьба с русскими была нерешительна до смешного, и японцы держали себя как дети. Они ограничивались только тем, что распускали среди айно сплетни про русских и хвастали, что они перережут всех русских. и стоило русским в какой-нибудь местности основать пост, как в скорости в той же местности, но только на другом берегу речки, появлялся японский пикет. И при всем своем желании казаться страшными, японцы все-таки оставались мирными и милыми людьми. Посылали русским солдатам осетров, и когда те обращались к ним за неводом, то они охотно исполняли просьбу.